слушая его рассказы о книгах и читая его книгу под тем же названием, я часто думал, что правильнее было бы озаглавить их «Рассказы о горестных или героических судьбах людей, связанных с этими книгами». Больше всего поражало в Николае Павловиче его пристрастие к библиографии. Веселый, любящий, острое слово, человек широкой натуры и вдруг сухая, скучноватая библиография. Но именно библиография шире открывала столь дорогой ему мир книг, и это делало для него библиографию увлекательной, живой, близкой. Творческое горение — неотъемлемое качество личности Смирнова-Сокольского. Он вносил и в свое искусство, и в собирательство, и в свои книговеческие, библиографические занятия. Любовь Николая Павловича к книге была настолько сильной, что он заражал ею окружающих. Он долго и упорно приучал меня к бережному, любовному отношению к книге. Каждая его книжная находка была торжественной. Приходя домой, он осторожными движениями разворачивал пакет и, прикасаясь к книге кончиками пальцев, как будто это награда или диплом о присуждении высокого звания, читал название, а так как я волею судьбы была первым слушателем, то всю серьезность минуты должна была понять и должным образом на действо отреагировать. Гнев обрушивался на мою голову, если я не знала Демофонта трагедии Ломоносова 1752 года. Сразу же подбиралась стопка книг, чтобы я знала и, что называется, единомыслила. Уроки, преподанные мне Николаем Павловичем, безусловно, не пропали даром. Они помогли сохранить и передать государству его уникальную библиотеку. Собирая эту библиотеку, Смирнов-Сокольский стремился к тому, чтобы на полках было представлено все сколько-нибудь важное из дорогих ему областей родной русской литературы, журналистики, библиографии, театра. Он разыскивал и собирал не просто издания русских классиков, а издания прижизненные, первые и последующие, издания редкой красоты и особой сохранности. Собирал осторожно, понимая всю безбрежность книжного моря, ограничивая себя в приобретениях на каждом шагу. При широком круге его интересов это было делом трудным, но необходимым. Было у Николая Павловича пристрастие к собиранию забытых писателей, чем-нибудь любопытных, то ли стихотворением, то ли песней, которым суждено было пережить их авторов. Петровские издания, книги, изданные Новиковым, богатейшая коллекция альманахов, сборников периодических изданий, многие из которых уникальны по сохранности, невозможно в нескольких строках назвать даже самые важные из областей его собирательства. Теперь, когда собрание Смирнова-Сокольского перешло в Государственную библиотеку СССР имени Ленина, удалось выполнить его завещание и его мечту — сделать библиотеку достоянием всех, кому она необходима для изучения русской культуры, литературы, печати. В библиотеке имени Ленина собранию отведена большая красивая комната, где восстановлена вся обстановка домашней библиотеки. Это великая честь для неистового любителя и собирателя книг. Уроки Николая Павловича сделали для меня особенно ясной ту истину, что прожитая жизнь не только дает право, но и возлагает обязанности. Именно поэтому все силы были положены на издание того, что Смирнов-Сокольский написал, но не успел напечатать. Не только в знак памяти, а ради стремления быть полезной людям, сделать доступным для них литературное наследие артисты. А ценность этого наследия многократно доказана отношением к нему читателя-книголюбы. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина вышли в свет уже после смерти автора в 1962 году. Редактировал их Николай Сергеевич Ашукин. «Русские литературные альманахи и сборники 18-19 веков». Более 10 лет готовил Смирнов-Сокольский к печати этот свой труд. Редактором был Юрий Иванович Масанов. Книга вышла в 1965 году, но до сих пор читатели присылают письма с благодарностью за ценные сведения. Двухтомная моя библиотека, великолепно отпечатанная в типографии «Красный пролетарий»,